Мэри Лэй. Кассандра и Блэр в Академии магии. Глава первая. Кассандра. «Проклятие!» — чертыхнулась я шепотом, когда из забитого до предела шкафа на меня повалилось его содержимое. Мы с бабушкой до сих пор не решились разобраться в вещах моих родителей. Пусть после их смерти и прошло уже 6 лет, в комнате все осталось нетронутым. Стопки папиных книг, которым не нашлось места в кабинете, подпирали потолок, словно колонны. На туалетном столике в хаотичном порядке расставлены мамины колбочки с разноцветными жидкостями. Она прекрасно разбиралась в травах и нередко готовила духи на заказ. Время от времени меня неожиданно парализует ароматным воспоминанием с запахом ее лавандовой туалетной воды. После смерти родителей мой мир перевернулся. Я перестала верить, что на свете существует добро и справедливость. Если это было так, почему маме и папе пришлось покинуть эту землю так рано? С того момента я стала жить лишь ожиданием своего совершеннолетия. Именно с 18 лет можно поступить в магическую академию Филориум. Я уверена, там произошло что-то мрачное, из-за чего погибли родители. Они вместе работали в академии. Мама преподавала травоведение, папа трудился на должности директора. После их смерти учительский состав быстро поменялся, и во главе встал Мелиус Аварус, представитель старшего поколения богатейшего рода, отличавшегося алчностью. Могу поставить 1 000 000 фалерцев, что здесь не обошлось без хождения по головам. Семейная трагедия заставила нас сбежать в лесную долину. Бабушка боялась, что враги родителей могут добраться и до меня. Она хотела лишь спокойствия, уберечь меня от магических интриг. В нашем доме было запрещено упоминать о колдовстве. Знаю, что разобью ей сердце, узнай она о моем намерении поступить в академию. Но я не могу иначе. Прятаться, когда убийцы родителей на свободе и продолжают свои темные дела, не по мне. Я должна во всем разобраться и отомстить. Конечно, доступ дочери Сол в Филориум запрещен. Пришлось придумать обходной план. Прогуливаясь по торговому переулку, я подслушала разговор семейки магов, которые собирали дочь в академию, закупаясь в лавке грима. Девушке категорически не хотелось учиться, и я знала, что делать, чтобы мы обе получили желаемое. «Ты хочешь пойти в академию за меня?» Поразилась девушка, когда подкараулила ее у центральных ворот. «Да, под твоим именем», — подтвердила я. «Просто я из бедной семьи и никогда не смогу туда поступить, а мне очень хочется учиться». Незнакомка смотрела на меня, как на сумасшедшую. В какой-то мере я и сама чувствовала себя такой. Жажда мести была настолько сильной, что затуманивала мысли о последствиях и возможной неудаче. «Если подумать, это очень удачное предложение. Мы с моим парнем хотели сбежать, но тогда пришлось бы бросить учебу, а так я убью 2 зайцев одновременно», — задумалась девушка. «Получается, судьба свела нас как раз вовремя», — улыбнулась я. «Только мне нужен твой волос, чтобы приготовить оборотное зелье». «Это ни к чему», — махнула рукой собеседница. «Мы из далекой провинции, и в академии меня никто не знает. Тем более у тебя такие же рыжие волосы, как у меня, а это главная отличительная особенность». С того момента моя старая личность исчезла, и на смену ей пришла новая. Отныне меня звали Кассандра Лайн, и я числилась студенткой магической академии Филориум. Настоящая Кассандра попала в список поступивших по благотворительной программе, учрежденной еще при папином руководстве. В ней принимали участие абитуриенты, чьи отцы трудились в шахтах. Такие студенты имели право учиться бесплатно и жить на территории академии в общежитии. На стипендиатов не обращали особого внимания. Их просто принимали для галочки. Поэтому я могла не волноваться об интересе к своей персоне. Придуманный мной план казался идеальным. В родительском шкафу я, наконец, нашла то, что искала. Ключ от главных ворот академии. Оставалось молиться, чтобы замки не поменяли. Хотя, сомневаюсь, что в учебном заведении стали бы хранить что-то ценное или секретное, там держали только студенческие досье. А моей целью были именно они. Точнее, одно, на имя Кассандры Лайон. Для чистоты картины нужно исправить данные о физических показателях, чтобы не нашлось никаких расхождений. Положив ключ в поясную сумку, на цыпочках прошла по коридору. Я знала, что на ночь бабушка пьет чай с сонными травами и спит, как убитая, но решила подстраховаться. Теперь и начиналась самая ответственная часть — проникнуть в академию. На улице около хижины я услышала какой-то шорох и уже приготовилась к обороне. Последние дни нервы расшатались не на шутку, превратив меня в дерганую особу. К счастью, это была всего лишь Лулу, моя лисица. Несколько лет назад я нашла ее в лесу, подстреленную охотниками, забрала домой и вылечила. Животное осталось благодарно и превратилось в полудомашнее. Я не ограничивала свободу Лулу, поэтому она бродила по лесам, по своим лисьим делам и иногда приходила в хижину, чтобы отдохнуть. «Лулу, ты меня напугала», — обратилась я к лисице, погладив по пушистой шерсти. «Ты же знаешь, что сегодня у меня важная миссия». «Знаю, поэтому и пришла, чтобы тебя остановить». Передала мне мысленный сигнал Лулу. Понимать звериный язык меня еще в детстве научил Луций, мой лучший друг. В их роду все имели такой талант, а отец преподавал в академии анимагию, приручение животных. После нашего побега бабушка запретила поддерживать связи с людьми из прошлой жизни. Поэтому я не видела Луция 6 лет. Встретиться сегодня, мы бы вряд ли друг друга узнали. Память начала стирать образ приятеля. В воспоминаниях всплывали только яркие зеленые глаза. «Мы 100 раз обсуждали эту тему, и я от своего не отступлю», — шикнула я на Лулу. «Позволь хотя бы пойти с тобой», — умоляла лисица. «Нет, Лулу, я должна все сделать одна». Я снова погладила животное, чтобы немного успокоить. Она всегда переживала за меня, как старшая сестра. «Ненавижу твои выдумки», — фыркнула лисица. «Обещай, что передашь сигнал, если что-то пойдет не так». «Обещаю», — кивнула я. Наша телепатическая связь сохранялась на большом расстоянии. Ни с одним зверем у нас не было такого взаимопонимания, как с Лулу. Видимо, наша встреча была предопределена судьбой. На попутках я добралась до академии. Пришлось отдать за дорогу большую часть накоплений. Как только устроюсь в общежитии, нужно подыскать работу, иначе средств на существование у меня не найдется. Учебный год еще не начался, поэтому стражники Филориума не стремились добротно блюсти пост. Замок не поменяли, поэтому без проблем удалось попасть на территорию. Раньше академию я видела только на старых фотографиях семейного архива. С тех пор здание не сильно изменилось. В реальной жизни оно впечатляло внушительными размерами и монументальностью. Если бы я разбиралась в архитектуре, могла бы оценить его более трепетно. А так, меня испугала только готическая атмосфера и предчувствие опасного будущего, которое меня здесь ждет. В папиных документах я нашла план здания Академии и знала, что попасть внутрь можно подземным туннелем, потайной ход в который, правда, закрыт. Шанс пробраться был только через вентиляционный проем в кирпичной стене, отличавшийся крайне маленьким размером. Пролезть через него под силу только кошке или животному слегка покрупнее. Лулу бы справилась с этим заданием, но я оставила ее в лесной долине. К счастью, Луций обучил меня не только общению с животными, но и превращению в них. Точнее, только в одно — лисицу. Может, поэтому мы с Лулу хорошо понимали друг друга, потому что моя звериная сущность совпадала с ее? Выбравшись из туннеля, оказалась в самом замке. Коридоры Академии пустовали. Казалось, словно время остановилось. Каждый день я изучала план здания и знала все детали. В считанные минуты мне удалось добраться до кабинета приемной комиссии, где хранились документы абитуриентов. План протекал идеально. Оставалось лишь немного подкорректировать данные в досье Кассандры Лайон. Хоть бабушка и старалась отгородить меня от магии, она была в моей крови. Я спрятала книги из арсенала родителей в лисьей норе Избегала из дома, чтобы попрактиковать практики из учебников. Поэтому сейчас без труда смогла исправить цифры в документах, не оставив ни следа. Учебный год начинался через несколько дней, и не было смысла возвращаться домой. Тем более бабушка могла обо всем догадаться и не отпустить меня. Нужно подыскать недорогое жилье, чтобы скоротать время, а затем сразу отправиться на учебу. Надеюсь, остатка накоплений хватит на ночевку. В человеческом обличии вышла в коридор. На стене располагалась доска почета, и я не смогла сдержать любопытство, чтобы не подойти. Конечно, ожидала, что здесь не будет портретов родителей, но все равно расстроилась, не обнаружив их. Зато можно было вдоволь полюбоваться изображением Мелиуса Аваруса. Нынешний директор выглядел наглым и высокомерным. Его хитрый взгляд сразу выдавал в нем изворотливого человека. Внимательно рассматривая предстоящего врага, я отвлеклась. Поэтому неожиданное прикосновение заставило вздрогнуть. Меня кто-то схватил за предплечье. Повернувшись, увидела перед собой высокого парня и сначала подумала, что это видение, потому что никогда раньше не встречала человека с фиолетовыми волосами. Но хватка незнакомца стала сильнее, доказывая, что он настоящий. «Что ты здесь делаешь?» — спросил парень. Моей единственной целью стало бежать. В секунду, превратившись в лисицу, я юркнула в вентиляционный канал и по трубам дымохода спустилась до подвала и выбралась наружу через маленькое отверстие. Никогда в жизни я не бежала так быстро, словно за мной угналась сама смерть. Позволила себе остановиться только когда Академия оказалась далеко позади и виднелись только ее острые шпили. Дыхание сбилось, сердце бешено колотилось, но в голове настойчиво пульсировала мысль: «Ты попалась, теперь жди неприятностей».